Далеко в ночи сэр Эндрю Эйнджел замирает в седле, сонно к чему-то прислушиваясь. Затем решительно поворачивает коня и направляет его сквозь ливень прямо по ржаному полю. Лишь ворон глухо каркает ему вслед. Ворон не человек, он удобно устроился под покосившейся кровлей какого-то амбара и ни за что не согласится покинуть свое убежище в такую погоду. Люди сделаны из другого, спроси ворона, так из более глупого теста. Значит, им и мокнуть. Несколько секунд Дэнни просто таращится на свою находку. Слишком обидно ему сейчас. Слишком трудно выбросить мысли о груди золота и будущем сэре Ларсона. А затем видение меркнет, и он осторожным шепотом интересуется. «Эй, ты кто?» Еще несколько секунд ничего не происходит. Лишь дождь с прежним упорством рушится вниз с низкого черного неба. Девочка не игнорирует своего собеседника. Просто она слишком замерзла. А затем она медленно поднимает голову. «Я начинает она. Дэнни внимательно слушает, не забывая смотреть по сторонам. Известное дело, скулы свело. Надо же так заморозить ребенка. «Я ведьма!» Наверное, мальчишке следовало бы отскочить и завопить, осенить себя крестом, испугаться. Следовало бы. Но вот только уроки дяди Нила. Что делать с ними? Подводить наставника вообще нехорошо. Тем более, если он заменил тебе семью, учил, лечил. Если уж дядя Нил сказал, всегда будь спокоен. Значит, будь. Всегда. Вот как-то раз Дэнни нашел в шкатулке для драгоценностей гадюк. Таким извращенным способом хозяйка решила защитить свое сокровище. Тогда он тоже промолчал. Не испугался. Не испугается и сейчас. А ведьма, она же в клетке, не правда ли? И потом... Вскоре под дождем разгорается дискуссия. Ведется она шепотом, но очень эмоционально. «Если ты ведьма, почему ты мокрая?» «Потому что дождь. А колдуй, чтобы высохнуть?» «Я не умею». «А что умеешь?» «Лечить умею. Травами». «А почему в клетке сидишь?» «Меня везут, чтобы не убежала». «Зачем везут?» «Чтобы сжечь», — спокойно говорит девочка. И это спокойствие заставляет Дэнни вздрогнуть. Сильнее, пожалуй, чем та гадюка в шкатулке. «Сжечь? Я ведьма. Бабушку сожгли, маму. Меня тоже сожгут». «А что ты сделала?» «Я ведьма», — терпеливо, как несмышленышу, растолковывает девочка. Дождь усиливается. «Я понял, что ведьма», — сердится Дэнни. «Я, между прочим, не дурак. Стела-то что? Как они узнали, что ведьма?» «Соседского мальчика вылечила», — отвечает девочка. «А он потом утонул». «Ох, из-за тебя?» «Нет, но все равно». Девочка шмыгает носом. Она не плачет. Просто простыла. «Ведьму сожгут». «Понятно». «Попроси кто Дэнни рассказать, что руководило его дальнейшими действиями, он без сомнения запутался бы. Ход его мыслей, впрочем, прост, хотя логики в них... Впрочем, какая логика темной ночью под дождем во дворе замка, в целом враждебного, да еще когда твоя собеседница сидит в клетке?» «Все равно я вор», — думает Дэнни. «Все равно». Фразу «гореть мне в аду» он не заканчивает, даже мысленно. Вместо этого, решительное как-то зло, мальчишка шепчет. «Я помогу тебе сбежать». «Не выйдет», — вздыхает девочка. «Клетку не открыть». Дэнни фыркает презрительно. «Что мне, мол, клетка?» И правда, в замок можно руку засунуть по локоть, а отмычек рядом полная телега. «Замок я открою. Все будет просто. Главное, Не шуми и делай, что тебе говорят. Понятно?» «Я слишком долго сидела», — возражает девочка. «Ног не чувствую. Совсем». «Я придумаю что-нибудь». Страх прошел. Дэнни снова в образе лучшего вора на свете. Того самого, которому поручили выкрасть 40 любимых жен турецкого султана. «Знай, грузи на телегу, да вывози из гарема». «Они тебя убьют», — шепчет девочка. «Не надо, они всех...» «Я лучший», — просто говорит мальчик. Затем, подумав, «А ты вообще кто? Звать тебя как?» «Я Мэри». Маленькая ведьма обхватывает плечи руками и дрожит. Далеко в ночи летит над пашней белый конь, несущий сэра Эндрю, рыцаря, фанатика и лучшего мечника королевства. Он еще не знает, что не успеет, да и не нужна его помощь по большому счету. Деннис Ларсон, лучший вор на свете, собирается совершить невозможное. Ему интересно и весело, а дождь, его верный друг, из ливня постепенно превращается в потоп. Сначала Дэнни подбирает себе пару ножей из числа лежащих в телеге. Ну, то есть, раз все равно есть время и добрые люди разложили, как на прилавке, всякие полезные штуковины, можно присмотреть что-нибудь по-настоящему полезное, верно? Вот, к примеру, стремена ему сейчас даром не нужны. Или те же наруч, только мешать будут. Другое дело ножи. Хорошие ножи. Их можно и метать, и драться ими можно, и сапоги чинить. Крепилось все это великолепие к ремням. На руки надевать. Разумеется, ремни пришлось отрезать. Мальчишка с наручными метательными ножами слишком заметен. И хорошо, если первый встречный просто отберет дорогую игрушку, а то ведь всякое может случиться. Как бы и за шею не подвесили. А вот если ножны заткнуты за пояс, сойдет. Можно куртку сверху надеть опять же. Затем, подумав, Дэнни подобрал нож и для девочки, тоже с ножными, и тоже из хорошего металла. Господский нож, дорогой. Повозившись, понял, как открыть замок, но делать этого не стал, рано. Скользнул к стене, прополз, собирая грязь и паутину к двери, скинул куртку и полотняные штаны, скатал и спрятал их под крыльцо. И спокойно, не таясь, чистых... почти чистых рубашки и шерстяных подштанниках, прошел внутрь. В замке не спят, и это с точки зрения Дэнни очень странно. Нормальный замок ночью – мертвое царство. Там на лошади ездить можно, никто не услышит. А тут? Да тут просто не протолкнуться. Звенит железо, слышатся полупьяные голоса и хриплый хохот, горят светильники, много светильников. По коридорам мельтешат слуги с подносами – и бродят, пошатываясь, еще какие-то люди, которые уж точно слугами не являются. Пару раз Дэнни налетал на этих людей, низко кланялся, а один раз даже огреб под затыльник. Просто так, под настроение. Замок готовится к войне, к походу. Услышанное и увиденное, подслушанное и подсмотренное, давайте называть вещи своими именами, складывается во вполне логичную картину. Один господин идет войной на второго. Теперь Дэнни знает, что бревна и тюки за воротами являются осадной машиной. А еще у хозяина замка есть пушка, и на нее тоже возлагаются большие надежды. Пушка должна выбить ворота противника, такого же рыцаря из другого замка. Конец рыжему пройдохе. Так о нем здесь отзывались, без особой, впрочем, злости. Солдаты, заполнившие замок, были простыми наемниками, и сражались они за деньги. Было все равно, кого убивать. Мальчишки тоже все равно. Господа все время воюют, и пока они заняты друг другом, у них будет меньше времени на поиски его и его новой знакомой. На виду у прислуги, главная уверенность, Дэнни берет то, зачем пришел. Масляный светильник, заправленный какой-то дешевой бурдой, вонючий и коптящий, гасит его и выбирается наружу под дождь. Стоит, привыкая к темноте и дождю, убеждаясь, что охранник по-прежнему торчит под навесом, натягивает ёжись мокрые и противные штаны с курткой и ползет обратно. Девочка уже не дрожит. Сосредоточенно сопя, она растирает ноги, пытаясь, видимо, вернуть им утраченную чувствительность. Дэнни одобрительно кивает. Соображает малышка. Больше всего на свете малолетний преступник не любит заказчиков, считающих, что достаточно дать задание, а дальше вор должен все делать сам, да еще и его заказчика на руках носить, если понадобится. «Что это?» Шепотом интересуется девочка. «Ага, мы уже не изображаем смирения. Меня сожгут, я ведьма». «Масло!» Дэнни принимается смазывать замок, висящий на дверце клетки и петли. «Чтобы не скрипело, когда открывать!» «Понятно! А как?» «Потише!» Девочка замолкает на полуслове, словно язык прикусила. «Хорошо, не спорит, слушается. Надолго ли?» «Жди!» Маслу нужно время, чтобы стечь в замок и в петли. Да и не только в этом дело. Нужно спланировать операцию, чтобы быть готовым ко всему. Ну, убегут они. Что дальше? Благородные они не любят, когда их по носу щелкают. Все кругу на ноги подымут, награду объявят. Дождь, конечно, собак со следа собьет, но двигаться придется после этого по лесу, а не по дорогам. Проще сразу удавиться. Поэтому надо сделать так, чтобы их не искали. И Дэнни придумал как. Аж сам проникся. Все-таки что ни говори, а это здорово быть лучшим. Отползти к сеновалу, прихватив по дороге гнилую веревку с кучей тряпья. Похоже, завтра ее повезут выбрасывать, а то и просто сожгут. Заняться рукоделием. Дядя Нил не раз повторял, что вор – не профессия, а искусство. Искусство же оно иногда в цене, а иногда и не нужно никому. Поэтому надо уметь что-то еще. Вот и пришлось Дэнни научиться разным хитростям. Плести обувку из осиновой коры, посуду из бересты, вырезать ложки, фигурки святых для украшения или зверей, игрушек для детишек. Шить сумки и чинить одежду. Ну или так, как сейчас – вязать солому. За то время, что ушло на его творчество, монах-охранник один раз рискнул выбраться под дождь. Белый осмотрел телегу, разумеется, уходя, Дэнни задернул холст, как было, и вернулся под навес. Да еще вышли по нужде двое солдат сэра Ральфа, владельца замка. Эти, впрочем, и вовсе не стали показывать нос из-под навес. Дождь все-таки. Прямо с крыльца все сделали. Пора. Мальчишка бесшумно возникает из темноты, откидывает закрывающий клетку холст и кладет что-то на телегу рядом. Мэри достаточно одного взгляда, и глаза ее становятся круглыми, а ладошка стремится к рту зажимать. Дэнни довольно улыбается. Жаль, не получится до завтра задержаться в замке. Посмотреть, насладиться. Два движения с ножом, и замок, чуть слышно щелкнув, открывается. Сказать, что девочка изумлена, значит ничего не сказать. Может, она, конечно, и ведьма, но деревенщина это точно. Пару раз качнул дверцу туда-сюда, чтобы дополнительно смазать петли, Дэнни открывает клетку. Хорошо мелькает мысль, что дверца в эту сторону. А была бы в сторону крыльца, до утра бы провозился. «Полезай, только тихо!» Еще немного возни, и клетка закрыта, холст задернут, а печати в первом приближении восстановлены. Где-то далеко, в мокрой насквозь ночи, сердито каркает ворон, да озадаченно хмурится сэр Энтони, продолжая, тем не менее, уверенное движение вперед. Выждав, пока фигура под крыльцом отвернется, служанка вина принесла, ну надо ж, какие нежности, дети крадутся к телеге с остатками битой птицы. Девочка озадачена, но ведет себя правильно, молчит. Оказавшись под телегой, мальчик скидывает бухту вонючей, аж слезы на глаза наворачиваются, иначе золотые ею пользовались в веревке, и принимается за дело, по ходу шепча объяснение.